Глава 6. Ветер дул сильно, свирепо, и он сразу забросал Хуану и Кино сухими ветками, песком и галькой. Они плотнее запахнули на себе одежду, прикрыли лицо, оставив одни глаза, и вышли в мир. Ветер разогнал облака, и звезды холодно поблескивали в черном небе. Хуана и Кино шли с опаской, держась подальше от центральных улиц, где их мог увидеть первый попавшийся сторож, ибо город замыкался на все замки, на все засовы, боясь ночи, и те, кто бродил в темноте, не могли остаться незамеченными. Кино окраинами пробирался на север по звездам, и, наконец, вышел на изрезанную колеями песчаную дорогу, которая вела сквозь чащу кустарника к Лоретто, обители чудотворной Девы Марии. Кино чувствовал, как ему бьет песком по ногам, и радовался, что ветер заметает следы. Тусклые звезды показывали дорогу, узенькой лентой убегавшую вперед сквозь заросли кустарника. А за спиной у себя Кино слышал легкую поступь Хуаны. Он шагал быстро и бесшумно, и Хуана рысцой поспевала за ним. Что-то древнее шевельнулось в душе Кино. Пробиваясь сквозь страх, который всегда вселяли в него темнота и дьяволы, бродящие в ночи, к нему льнуло волной какое-то странное ликующее чувство. Что-то звериное зарождалось в нем. Звериное чутье, звериная осторожность, ярость. Что-то древнее овладевало им, надвигаясь из глубины веков, прожитых его народом. Ветер дул ему в спину, звезды указывали путь. Ветер плакал и шуршал в кустарнике. Они все шли и шли, час, другой, третий. Никто не попадался им навстречу, они никого не видели. И, наконец, справа от дороги в небе показалась ущербная луна, и когда она поднялась выше, ветер утих, и на земле тоже все примолкло. Узкая, изрезанная колеями дорога была видна теперь ясно. При безветрии на ней останутся отпечатки ног, но они уже далеко отошли от города, и, быть может, следов никто не заметит. Кино шел по самой колее, и Хуана ступала за ним след в след. Если утром по дороге проедет в город тяжелая повозка, этого будет достаточно, и никто не догадается, что они проходили здесь. Они шли всю ночь, не замедляя шага. Среди ночи Коютито проснулся, и Хуана переложила его к груди и убаюкала, и он снова заснул. Но то злое, что таится в ночи, сопутствовало им все время. Над головой у них зловеще ухо, с шелковым свистом крыльев проносились совы. В зарослях плакали и заливались хохотом койоты, а раз даже какой-то крупный зверь тяжелой поступью продрался сквозь кусты и тотчас кинулся прочь. И Кино стиснул рукоятку ножа и почувствовал в нем надежного защитника. Мелодия жемчужины торжествующе звенела в ушах у Кино, а сквозь нее просачивалась тихая песенка семьи, и обе они вплетались в мягкий шорох сандалий по песку. Кино и Хуана шли всю ночь, и на рассвете Кино стал подыскивать, где бы ему укрыться на день. И такое место нашлось недалеко от дороги. Маленькая прогалина среди кустов, может быть, недавняя лёжка оленей, вся точно занавешенная ломким сухостоем. И когда Хуана села на землю и устроилась поудобнее, чтобы покормить Коютито грудью, Кино вернулся на дорогу. Он сломал ветку и тщательно разровнял следы там, где они сворачивали к зарослям. В рассветных сумерках до него донесся скрип колес, и он спрятался за кусты и пропустил мимо себя двухколесную повозку, запряженную тяжело налегавшим на оглобли валом. А когда повозка скрылась, он вышел из кустов, пригляделся к колеям и увидел, что отпечатки их ног исчезли. И он разровнял свои новые следы и вернулся к Хуане. Хуана дала ему мягких кукурузных лепешек, которые сунула им на дорогу Аполлония, и легла поспать. Но Кино не спал. Он сидел рядом с ней, низко опустив голову. Он долго наблюдал за муравьями, вереницей, тянувшимися по земле, и потом двинул ногу вперед. Муравьи одолели это препятствие и продолжали свой путь. А Кино так и остался сидеть, глядя, как они переползают через его ступню. Солнце уже начинало припекать. Они далеко отошли от залива, а здесь, в этих местах, воздух был такой сухой и горячий, что раскаленный зноем кустарник то и дело потрескивал, источая приятный смолистый запах. И когда Хуана проснулась, когда солнце высоко поднялось в небе, Кино заговорил с ней о том, что она давно знала сама. «Вон от того дерева, держись подальше», — сказал он, показывая на низкорослые деревца. «Не дотрагивайся до него. Если дотронуться, а потом потереть глаза, ослепнешь. И не подходи к тем деревьям, которые кровоточат, видишь? Вон одно такое. Если надломить на нем ветку, из места надлома потечет красная кровь, а это приносит несчастье». И Хуана молча кивнула, выслушав его, и чуть заметно улыбнулась, потому что она сама все это знала. «Как ты думаешь, пошлют за нами погоню?» — спросила она. «Будут разыскивать?» «Будут», — ответил Кино. «Тот, кто найдет нас, завладеет жемчужиной. Разыскивать будут». И Хуана сказала: «Может быть, скупщики говорили правду? И эта жемчужина ничего не стоит? Может быть, мы обманулись в ней?» Кино сунул руку за пазуху и вынул свою жемчужину. Солнце заиграло на ней так, что ее блеск ослепил его. «Нет», — сказал он, — «разве стали бы охотиться за жемчужиной, которая ничего не стоит?» «А ты знаешь, кто напал на тебя? Это были скупщики?» «Нет, не знаю», — ответил он. «Я не рассмотрел их в темноте». Он вгляделся в жемчужину, стараясь отыскать в ней свои прежние видения. «Когда мы продадим ее, я куплю карабин», — сказал он, и стал искать его на блестящей поверхности, но вместо карабина увидел только скорчившееся на тропинке тело и кровь, блестящей струйкой, текущую из перерезанного горла. И он быстро проговорил: «Мы обвенчаемся в большой церкви». Но в жемчужине была только Хуана с разбитым лицом, пробиравшаяся ночью к их тростниковой хижине. «Наш сын научится читать!» — отчаянно крикнул он. И лицо Коютито, опухшее, с лихорадочным блеском в глазах, как после того лекарства, которое ему дал доктор. И Кино снова спрятал свою жемчужину за пазуху, и песня жемчужины зловеще зазвенела у него в ушах, переплетаясь с песнью врага.